Я убил троих. Хотел бы убить и больше. Вы друзья ядовитых привидений? Шарп Фланг с презрением сказал «нет». Их друзья — нижние привидения. Кто-то заметил, но привидения умеют убивать. Они говорили с нами на нашем языке и требовали, чтобы мы не воевали с ними, а то нас перебьют. «Ядовитые привидения лгут», — воскликнул Шарнегон. «Послушайте, они уверяют, что прилетели из другого мира, подобного звездам на небе. Вы знаете, что такое звезды? Говорят, они светят на небесах. От небес исходит тепло. Я не слышал ничего об этих звездах. Как бы громко я ни кричал, я не слышал эха от них». «Мы тоже говорили об этом», — осторожно сказал Шарп Фланг. «Но мы боимся ядовитых привидений. Они убьют нас и не станут есть». «Да, возможно, так и будет», — сказал Шарнегон. И, помолчав, продолжал. «Если мы не убьем их первыми, если все наши деревни не объединятся и не нападут на них, и не убьют их всех». Мэгги Миннингер больше не была блондинкой. И в паспорте ее имя было другим. Согласно путевым документам, она была теперь майором, направляющимся к новому месту службы. Хотя генерал, подписавший документы, санкционировал возможную задержку, вряд ли он предполагал, что майору придется задержаться в Париже. В маленькой комнате отеля Мэгги съела несколько круассанов с апельсиновым соком и позвонила, чтобы узнать, не пришло ли письмо, которое она ждала. «Сожалею, мисс Бернардин, но ничего нет», — вздохнула консьержка. Мэгги с отвращением надкусила еще один круассан. Франция номинально входила в блок продовольствия, в основном за счет вин, но черт побери, что за гадость подают здесь на завтрак. Она устала от этой комнаты, от застоявшегося запаха, оставленного здесь предыдущими постояльцами. Ей хотелось двигаться, а места было мало. Пока она торчит в этой комнате, корабли пипов летят на Клонг, собирается новая миссия стран блока продовольствия, и только Бог знает, что происходит в Вашингтоне и ООН. Закончив завтрак, она быстро оделась, а когда спустилась вниз, увидела на столе записку. «Мисс Эстер Бернарди ждут в 15:00 для встречи». Видимо, записка ждала ее уже давно. Мэгги не стала ругаться с консьержкой. Ей нужно решить, как убить время. Еще целых 5 часов. Она пошла на улицу Конартин, раздумывая, чем же заняться. Время надо было потратить хоть с какой-то пользой. День выдался теплый. Запах газолина висел над Плас-Опера. Хотя Франция принадлежала к блоку продовольствия, она была гостеприимна по отношению и к арабам, и к пипам. «Вот еще одна причина, почему нельзя доверять лягушатникам», — думала Мэгги. «Но не сейчас же заниматься подобными проблемами. Сейчас необходимо на что-то потратить 5 часов. Могло быть только одно решение. Она должна делать то, что делает большинство американок в Париже. Она пойдет по магазинам. Это лучший способ не привлекать к себе внимания. К тому же ей самой этого хотелось». Тайной страстью Мэгги, которую она тщательно скрывала, было хождение по магазинам. Она с удовольствием щупала ткани, примеряла одежду, обувь. В ее маленькой квартире в Хьюстоне были 2 комнаты, и обе, как и гостиная, были завалены покупками. Они были засунуты в шкафы, под диваны, прямо в пластиковых мешках. Свитера, которые она никогда не надевала, одежда, скроенная, но не сшитая. Спальня ее всегда была чисто прибрана. Никогда не знаешь, кто сегодня ляжет с тобой. Но эти 2 тайные комнаты были частью ее сущности. Мэгги Меннингер не делала дорогих покупок. Не потому, что была скупа, ее счета в банке были неограниченными. Но у нее был свой особый вкус, который определял характер покупок. Периодически она объявляла войну своей расточительности, и тогда миссия доброй воли и армия спасения растаскивали ее залежи. Однако спустя неделю все начиналось сначала. Мэгги не привлекали обычные ловушки для туристов на Елисейских полях. Магазины фирм Uniprix, Printemps и Галерии Лафайет, те были в ее вкусе. К тому же она понимала, что не может целиком отдаться своей страсти. Ведь ей некуда было девать покупки, а оставить их в гостинице значит привлечь внимание. Поэтому 5 часов она провела в парижских магазинах, и для продавцов это было настоящее.